жизни надежный покой. Ты моя сила, общение сладость, ты мой спаситель, желанный благой. Благо мне в жизни к тебе приближаться, о, укрепляй нам блаженный союз. Дай наименьшим твоим называться, славя великое имя Иисус. Знаю, что в мире без света и Бога счастье душе я уже не найду. Ты мое счастье, цель ты народа, я по следам твоим кротко пойду. Буду слезами я мыть тебе ноги, буду я раны твои врачевать. О Иисус, днями жизни немногими имя твое научи прославлять. Имя твое уж-то было поругано миром бездушным средь мрака и тьмы. Детям твоим так отрадно и дорого будем с любовью шептать его мы. О Иисус, ты ценою мученья жизни спасенье людям принес. Только достойно оно прославления имя любимое нами Христос, имя любимое нами Христос.